Войдя в парадный зал, я сразу же заметил летящего на Блум ледяного монстра, потому кинул в него простой энергошар, который откинул монстра к стене, и он исчез в золотом сиянии. Помощь феи огня хотел не я один, так как на то место, где недавно был монстр, плюхнулся Скай, разбивая стеклянный купол сверху, а за ним прилетело еще и два идиота, от которых я словил фейспалм. «Чего витраж бьете? Оно денег стоит», — недовольно сказал я, рубя кинжалами ледышек. «Вот ведь аристократишки херовы, вообще цену деньгам и вещам не знают. Вон как растерянно вылупились на меня. Кстати, монстры убивались даже слишком просто, это точно не простые твари, а, как я и предполагал, созданные из остатков темной энергии планеты. Даже чудики в их ужасных костюмах легко рубит монстряшек, а у одного из них, рыжего в очках, пистолетик какой-то есть, похож на детский или обычный водный, но стреляет какими-то желтыми стрелочками. Справились мы быстро, с такой оравой это была не проблема, но устал я сильно. Хоть магия немного восстановилась, все равно ощущалась слабость и вялость. Потому я и не показал эмоций, когда узнал, что мальчишек послал их учитель, а красный фонтан был разрушен, потому все специалисты сейчас в Алфее. Хоть какая-то радость для феечек от бесконечных волн нападений. «Может, все вместе вернемся в Алфею?» — спросила Флора, ежась от холода. «Да уж, на Магиксе и Линфее погода очень теплая, а тут прям мороз». «Да, пожалуйста, зимний холод плохо влияет на мою кожу», — пошутила Стелла, разряжая обстановку, отчего все засмеялись. Кроме меня и Блум, я был уставший, а фея напряженная и какая-то грустная, что ли. Взобравшись на борт летающей коробки, меня сразу передернуло. Ну не люблю я всю эту навороченную технику, а если упадет, а если сломается, хотя выглядит все стильно и как в голливудских фильмах. Кнопочки, рычажки, компьютеры. Возможно, я бы заинтересовался этим, если бы не усталость и истощение. Сиденье показалось мне самым мягким и приятным за всю мою жизнь. Потому я откинулся на него, с легкой улыбкой прикрыв глаза. Рядом со мной сидела Блум, а справа от нее Скай, который мялся и пытался что-то сказать. Фея же печально смотрела в окно, на большой замок. Поддержать ее что ли? Вон у нее рядом парень ее сидит, пусть и развлекает, а я спать хочу. Блум, я, заикаясь, начал говорить принц, а девушка, не поворачивая в его сторону голову, произнесла: «Ты что-то сказал? Ай, молодец, ну ты его и уделала, принцесса». Я от этого издал тихий смешок, который, к счастью, не услышали. «Нет, ну, не принц, а мямля и тряпка какая-то». И как Блум на это чудо в перьях, пардон, в латексном костюме, повелась. Он же амишка какой-то, а не мужик. Взял, уверенно подошел к даме сердца и говоришь: «Девочка-сосочка, почему одна? Сейчас будет две». И все в таком духе, а не пык-мык, пуньк-среньк, как чмошник. «Блум, прости меня за то, что случилось. Я расстался с Диаспора. Если честно, я не хотел на ней жениться. Слышали эту историю? Там скандал жуткий был. Сейчас поясню, в чем прикол. Диаспора не простая девка и даже не вшивая аристократка, она принцесса самой богатой планеты в Магиксе. Планетка эта называется Айсис, ага, та самая, на которой я в катакомбы попал, но она довольно маленькая и не имеет политического веса в мире, лишь в торговле. Объединение Ираклиона и Айсис должно было стать событием не то что десятилетия, а, мать его, века, но в самый последний момент кое-кто соскочил с этого мероприятия, имя этой чушки – Скай. Весь мир был в ахуе от происходящего. Как так, а принцу-дурачку похер, он бате своему официально заявил, что от короны откажется, если тот продолжит давить. В чем проблема родить еще одного спиногрыза и нормально воспитать? Второй претендент на трон – брат короля, хитрый жук с нормальным сыном и большим весом во всей этой аристократической грязи Ираклиона. Откуда я столько знаю об этой планете? Так Белизар с нее, а я ему за рабство еще не оплатил. Мне нужно знать все о своем враге, в том числе и новости с планеты. Вот так из-за хотелки одной половой тряпки, которой только мочу от собаки подтирать, расторгся самый прибыльный договор за последние столетия. Ты так смело заявляешь, что Скай дурак и тряпка, а сам бы как на его месте поступил, могли бы спросить вы, и я отвечу. Во-первых, воспитывали бы меня совсем в других условиях, нежели в обычной российской семье в конце 90-х. Во-вторых, если бы мне сказали: «Эй, Феликс, хочешь получить шикарную невесту с богичной внешностью, которая тебя действительно любит, и нехилым приданным в виде богатейшей планеты этой вселенной, то отказаться мне бы не дали жаба, хомяк и внутренний еврей, которые меркантильные и падкие на женщин. Мои внутренние демоны меня просто бы задушили. Правда? Поздравляю. Или нет? В общем, ты понял, Блум пожала плечами, все еще несмотря на Ская. Видимо, она устала так же, как я. По-другому я не могу объяснить ее столь сухую реакцию на такое событие. Да, понял, принц сразу как-то стушевался, но потом, словно что-то вспомнив, продолжил. Мне очень стыдно за историю с Брендоном и принцем. Ничего страшного, я уже давно простила тебя, спокойно сказала девушка, а я все еще поражался ее безэмоциональности. Ты какая-то пассивная, подал голос я, хотя от полученной энергии должна бегать как с шилом в ШКХМ заднице. На себя посмотри, язвительно ответила она. А я что, я свое отработал, Йети вам убил, принцесса. Сейчас бы 100 грамм, да поспать. Я мечтательно прикрыл глаза, откинувшись на спинку кресла. Ты вообще что здесь забыл? Спросил меня принц, подозрительно щурясь. В Алфее только феи учатся, а не маргинальные личности. Не поверишь, я проигнорировал его явное оскорбление, которое было правдой. Девушкам помогаю. И что же у тебя за мотивы такие? Принц сложил руки на груди, не веря ни единому моему слову. Господи, я театрально вздохнул, приложив руку ко лбу. Блум на эти действия закатила глаза и тихо прошептала. Началось. Как ты можешь так про меня говорить? Какие скрытые мотивы? Боже, да они чище, чем капля росы в раннее утро. Или ты меня подозреваешь просто из-за того, что я парень? Да. Вот до чего докатились. Травит лишь из-за наличия отростка между. Я не успел договорить свою речь, которая обескуражила принца, и тот сидел и растерянно хлопал глазами, пытаясь извиниться, как мне самым наглым образом закрыли рот ладонью. Я прекрасно знаю, как ты часами можешь балаболить и вешать лапшу на уши своим длинным языком, тихо сказала Блум, недовольно смотря на меня, но сделай одолжение, помолчи, у меня голова болит. Я надулся и отвернулся от феи, громко фыркая. Помогаешь, заботишься, а тебе не дают поиздеваться над всякими ложками. И что, если этот дурак твой парень? Защитница, блин. Глава 23. Старые знакомые. К концу поездки случилось то, что я предсказывал. У Блум случился всплеск эмоций. Она чуть ли не прыгала по салону и пыталась разболтать каждого на этом корабле, как ребенок, сожравший мешок сахара. Я же успел немного поспать и чувствовал себя более-менее нормально, Даймона восстановилась. Потому в успокоении Блум разговорами я принимал активное участие. Болтливее меня оказалась Стелла. Хорошая девчушка, кстати. Мы втроем сели на последние места и начали, словно старые подружки-сплетницы, обсуждать всех вокруг. Какая одна девушка-прошмандовка, что сразу с троими спала, а какой граф Кристал Рот в его старомодном костюме. Фея Солнца, казалось, знала все и обо всех, собирая всю грязь и сплетни, а потом щедро ими делилась. Неудивительно, она все же кронпринцесса, в ее светлую головушку хоть что-то да и положили. Интриги и скандалы были очень важны для будущей королевы, а уж для Стеллы, которая единственным своим хорошим качеством считала красоту, и подавно. «Стелла, дорогая моя, да ты сияешь ярче всех звезд вместе взятых», я сделал голос, похожий на какого-то манерного гея. «Красота не качество, а преимущество», деточка, используй его с умом. Да-да, активно кивала Блум, соглашаясь с каждым моим словом. Ты у нас самое яркое солнышко, благодаря тебе я никогда не унываю. Фена наши добрые слова чуть не расплакалась, но я с хитрой улыбкой добавил, а всякий свет помогает отбрасывать тень. Так что не так с Белизером и его товаром, когда мы приехали в Алфею, нас там чуть ли не с красной ковровой дорожкой и хлебом солью встречали. Я сразу же заметил, что народу в школе было достаточно много, но не так, что лишний вдох не сделаешь. Напротив, школа словно наполнилась жизнью и людей было более чем достаточно. К тому же, здесь были не только специалисты, с ними пришел еще и огромный желтый огр, которого, внимание, звали Кнут. И да, он раньше был Затрикс. Забавная имечка для огра, особенно на фоне безобидного Пипи, так звали маленького фиолетового мультяшного утенка Айси, который уже весело играл с Кика. Не знал, что у Снежной Королевы есть такой милый питомец. Флора, правда, с какой-то странной улыбкой на него смотрит. Понравился, может. Я на всю эту суматоху не обращал внимания. Я хочу спать, а не разбираться с монстрами и волнами. Но, увы, я не мог насладиться мягкостью кровати из-за Блум, которая еще на корабле нам со Стеллой шепнула, чтобы мы зачем-то пришли к Фарагонде в кабинет. Игнорировать фею огня себе дороже, потому я грустно поплелся к старой Грымзе, в кабинете которой уже собралось достаточно народу. Сама зачинщица, принцесса Солярий, ее ухажер, блондинистая морда, директор Красного Фонтана, Саладин, его помощник и Фарагонда. Ну и Кнут что-то тут забыл. А вот причина собрания заставила меня взбодриться лучше любого кофе или энергетика. Блум, сыграющий в заднице энергией, захотела приключения и решила отправиться на поиски огня в облачную башню, где уже несколько дней сидят пердят наши старые трия. Проникновение на базу врага без маги? Нет, мы с Блум точно близнецы. Даже принц Самодур понял, какая это ужасная и глупая идея, но, поразмыслив и взглянув на Фарагонду, я сам кое-что понял. Отличный план, Блум. Я единственный поддержал фею, отчего она мне улыбнулась, чем взбесила Ская. Да, и чем же? Там точно нет огня, а если и есть, то шанс нахождения его крайне мал. Мы можем там погибнуть. Остынь, парень. Нам не нужен огонь, нам нужны сильные эмоции, спокойно и холодно ответил ему я. Принцесса сможет сама пробудить в себе силы, если, например, увидит ведьм или кто-то из нас и правда умрет. Что? Глаза принца расширились, а рот то открывался, то закрывался. Вау, на миссии можно сдохнуть, а ты не знал, дружок-пирожок, ты хоть понимаешь, что говоришь? Я говорю и делаю то, что нужно. На мою холодную улыбку он дернулся. Защита хранительницы огня дракона – наша первостепенная задача, и мы обязаны пойти на все, чтобы помочь ей. Молодые люди, успокойтесь, директор Красного Фонтана ударил своим посохом по полу, привлекая наше внимание. Скай, вернись на место, а вы, Фел, ваши рассуждения верны, но смерть кого-то слишком радикальная идея, не находите? Если одна жертва спасет тысячи, в этом нет ничего плохого. Я пожал плечами, мысленно аплодируя себе. Эффект получен, осталось лишь закрепить его. На сам план мне было наплевать, доберемся на импровизации, меня больше волновал следующий ход директрисы этой Шаргей мой личный. Да и чего его слушать. Проберемся через какие-то тайные пещеры, которые соединяют все три школы, а проводником будет Кнут. Да я и сам бы мог стать хорошим навигатором, но решил отдать дело желтому. Пусть поможет и заработает себе авторитет, он нормальный, я в нем не чувствую опасности, да и система его за зеленую точку считает. Когда нас отпустили с этого мини-собрания, я уже хотел просто упасть куда-то и заснуть, но меня остановила Блум, зовя с собой на разговор. Я устало простонал, но пошел за феей, видок у нее был слишком грустный и серьезный, чтобы игнорировать ее просьбу. «Феликс», она сжала кулаки, стоя ко мне спиной, «ты со мной рядом только из-за того, что я хранительница огня дракона и принцесса твоей планеты». Я замер и растерянно на нее посмотрел, а потом рассмеялся довольно громко, чем смутил рыжую фею, отчего та повернулась ко мне, а в уголках ее глаз уже собирались первые слезы. «Блум, ты поверила в этот маленький спектакль?» – спросил я, медленно подходя к девушке и останавливаясь совсем близко от нее. «Спектакль?» – ее прелестные голубые глаза расширились от удивления, а голос слегка дрожал. «Да, принцесса, я хорошо сыграл специально для твоей директрисы», наклоняясь к ее ушку, промурчал я. «Теперь она считает меня твоим верным псом и не будет препятствовать нашему с тобой милому общению. Так ты сделал это только ради нас?» Она покраснела, но не отходила. Я же услышал бешеный стук ее сердца и увидел ее красное ухо. «Какая прелесть!» «Да, Блум, нам с тобой еще много чего нужно узнать и сделать, а эта маразматичка будет только мешаться своей опекой, согласна?» Она лишь кивнула и отошла от меня, пряча лицо в волосах. Я потянулся и, пожелав фее спокойных снов, направился сам на боковую. Подумать только, я стал такой мерзкой сучкой, которая плетет интриги и заговоры, а сам притворяется дурачком. И, черт возьми, мне это пиздец как нравится. Я с сомнением смотрел на Агра, который пытался унюхать нужный проход. Видимо, нужно будет ему немного помогать, иначе заблудимся мы во всех этих коридорах. Пока феи наверху сопливо прощались друг с другом, я с Кнутом уже нашел нужный нам проход, потому девочки спустились через пару минут. Подумать только, в колодце школы есть тайный проход в другие школы. А, судя по звукам, на поверхности уже идет битва. Думаю, им должно быть легче, ведь силы ведьм не бесконечные, с каждым разом монстры должны быть все слабее и слабее. Значит, «Ты не принц», — грустно произнесла Стелла, идя сзади нас. Началась еще одна сопливая сцена. «Увы, нет, я Брендон, сквайр принцесская». А брюнет был намного увереннее своего дружка, говорил твердо и не мямлил. «Думаю, Стелла его простит. Значит, Скай обманул Блум, а ты меня. Да и, наверное, теперь все изменилось. Может да, а может и нет. Сначала займемся делом, а потом обсудим наши отношения», — Стелла говорила веселым и ни капли не осуждающим голосом. «Да, у них точно все будет хорошо, но меня мучает один вопрос. Слушай, Брендон, решил я задать его, а вы на кой ляд всю эту клоунаду затеяли? Мне нужно было защитить принца от нападения, а враги что, идиоты? Они не знают, как выглядит их жертва. Не все, лорд Ешиноя, например, не дурак, но его подчиненные, технониндзя. Поверь, лучше это самому увидеть, чем от меня услышать». Я с сомнением посмотрел на Брендона, который широко улыбался и хихикал над какими-то воспоминаниями. «Технониндзя, да, я сам вспомнил, что эти засранцы были причастны к убийству королевской семьи Везувиана и атакой на меня. Причем они были действительно хороши, раз я не смог уловить их движений. Расскажешь поподробнее? Тебе зачем? Личные счеты», — хмыкнул я, — «а вот специалист, явно почувствовав во мне неплохое такое оружие против них, выдал все как на духу. Что сказать, на Ираклионе последние лет 20 ведется полномасштабная гражданская война, которая истощает богатую планету. Балом правит лорд Ешиноя, очень богатый хер, который хочет свергнуть власть. Вы спросите, почему правительство не может победить этого самого лорда? Как сказал Брендон и Скай, в этом конфликте есть еще одна сторона, третья. Тот самый брат короля, который тайно спонсирует лорда и подстрекает аристократов идти против Рендера, но на него нет никаких доказательств. Интересные подробности, нужно их запомнить. Пока мне рассказывали эту историю, мы уже смогли пройти довольно далеко и глубоко. Кнуту я помогал, создавая в воздухе запах печенья, чтобы тот нас нормально довел. Но, кажется, это не осталось незамеченным. «Фел, зачем ты ему помогаешь?» — тихо шепнула Блум, когда Брендон и Скай громко что-то обсуждали, заглушая другие звуки. «Принцесса, этот огр очень похож на доброго гастарбайтера или дворника, искренне любящего свою работу», — также тихо шепнул я ей. «Он нормальный, но в прошлом связался с плохой компанией. Пусть Фарагонда будет ему доверять и даст тут какую-нибудь работку, тем же уборщиком». «Я не думала, что ты такой добрый», — растерянно сказала она, а я лишь улыбнулся. «Да уж, по мне не скажешь, что я миролюбивый и вполне себе хороший человек. Ну, язвить люблю, ну, работа у меня не самая чистая, но человечности я еще не потерял. Я совершенно обычный человек со своими тараканами в голове. Не всемирное зло и не сахарное добро, балансирую посередине. Вдруг, я ощутил, что за нами следят, да и система на это намекнула табличкой. Причем что-то очень сильное и злое. Ага, ведьмы знают о нашем маленьком приключении, но убивать пока не собираются. Мне слабо верится, что эти мамзели вообще кого-то убьют, вот честно. Их монстры, возможно, но сами они не смогут лишить кого-то жизни. Самовнушение или наблюдение за их действиями, я не знаю. Уж не знаю, сколько мы удачно пропустили ловушек, но, по-моему, не меньше 15. А вышли в итоге не в замок, а на помойку недалеко от него. Запах тут стоял ужасный, но волшебная фильтрация спасала ситуацию. Ну и вонь. Принцесса Солярии скривилась и зажала носик от противного запашка. Все согласно замычали и хотели покинуть это место, но нам не дали этого сделать очень странные существа. Жук-таракан, который похож на паука, как в анекдоте. «Что это?» — завизжала Стелла, доставая свой посох и тыкая им в сторону монстра. «Жуки, которые едят мусор», — ответил ей Кнут. «Видимо, мнение о нас низкое, раз они наши туши хотят сожрать», — хмыкнул я, доставая из ножен кинжалы. Но меня и специалистов от атаки остановила Блум, говоря, что нас могут заметить ведьмы. Ну, как бы, они уже знают, что мы здесь, но восприятие у всех слишком низкое, чтобы почувствовать это. Это правда. Если мы избавимся от них, ведьмы это почувствуют, а это значит, что наша атака будет сорвана, — поддержал Блум Скай, — а я понять не могу, почему жуки на нас не нападают. Зыркают злобно, но нападать не собираются. Конечно, давайте их обзывать, они сами уйдут, — съязвила Стелла, а мне этот план показался довольно неплохим. Эй, фриганы жирножопые, внимание, Дальнейший контент был скрыт в целях не шокировать оставшихся 2,5 моралфагов, а также из-за обилия шуток про мамаш, данные удалены, постметаги перероней, овального и Роскомнадзор. Приносим свои извинения. Монстры, громко плача, позвали свою мамку, которая визжала и на своем паучином крыла меня семиэтажными матами. Мы даже двинуться не могли, феи и специалисты пребывали в культурном шоке из-за моего словарного запаса матов на нескольких языках, а я раскручивал уши. Перестарался чутко, но порвать ей нас не дал какой-то камикадзе, который спрыгнул откуда-то сверху, оседлав королеву пауков, направляя ее в другую сторону, тем самым прогоняя всех монстров. Система сразу сказала, что это Ривен, а вот я удивился. А что этот идиот тут делает? Народ также сильно удивился, увидев репчатый лук. Кажется, я что-то пропустил. Пока Ривен рассказывал о своем чудесном спасении в виде прыжка из окна облачной башни, я спросил у Блум, почему они так рады его видеть, и что здесь вообще происходит. Как оказалось, на дне Розы, когда мы впервые встретились, Ривен и специалисты участвовали в гонках на ветроциклах, но что-то случилось, отчего Ривен упал с байка и чуть не умер, если бы не Дарси. Блум пришла в конце всего этого представления и заявила, что ведьмы все подстроили, и даже дали шлем с черной магией. Ривен, естественно, в это не поверил и свалил от них, так как до этого они с феей огня сильно поругались. Ребята в итоге помирились, а я же решил больше предвзято к специалисту не относиться. Ну, похож он на жертву оргии между Синьером Помидором и Чиполлино, но винить его за это не нужно. Я тоже имею специфичную внешность, за которую гопники меня бы посчитали педиком и избили за гаражами, но родился таким. Да и не сделал он ничего такого скотского на моей памяти. Подумаешь, левой бабе не помог, муза ему вообще никто, а Дарси была его девушкой. Хотя соглашусь, он тот еще токсик и абьюзер, музе бы другой объект девичьих грез найти, а не этого. Мне вообще на всех специалистов наплевать, они мне никто и звать их никак, пусть живут себе. Троллить, правда, Ская очень весело, но Блум этого не оценит. Школа ведьм была мрачной не только снаружи, но и внутри. Преобладание темных цветов, одинаковые коридоры и давящие ощущения темной магии. Система вообще сказала, что замок этот живое и даже полуразумное существо. И как ведьмы могут жить здесь? Нет, я понимаю антураж и вся эта атмосфера, но это то же самое, что патологоанатом будет жить в морге или полицейский в бобике. Я здесь учиться и жить не стал бы. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в этом замке есть просто куча потайных мест, входов и выходов. Ну это и не удивительно, ведьмы те еще пакостницы и засранки, наличие секретных комнат не должно быть чем-то необычным, учитывая их скотскую натуру. Нажав на какой-то кирпич, наш желтый друг открыл нам коридор, ведущий прямо в комнату ведьм. Она очень сильно отличалась от фейской общаги. Если у фей просто комнаты девочек-подростков, то здесь какие-то декорации на Хэллоуин. Железные, как в армии, кровати с изголовьем в виде паутины, освещение в виде фонарей и перенасыщение шипастой атрибутики. Это комната Трикс. Блум нахмурилась, оглядываясь по сторонам. Кнут, почему ты привел нас сюда? Он хотел показать нам безвкусный дизайн комнаты, фыркнула Стелла, скривившись от кучи мусора у шкафа. Здесь даже Сан Саныч бессилен, вздохнул я, смотря на одну из кроватей. Под ней что-то очень сильно выделялось, и я, наклонившись, достал это. Я ожидал многого. Ловушку, таракана из Чернобыля, саму директрису облачной башни, гриффин или женские трусики, но не это. Маленький плюшевый мерзкого кислотно-зеленого цвета мишка, от которого у меня заболели глаза. Матерь Божья, это что еще за орудие массового поражения? Я засунул его обратно, вытирая руки об одеяло. И у кого такая хрень может лежать под кроватью? Скорее всего, это Дарси, ведь остальные ведьмы слишком буйные и точно бы не стали шить игрушки. Ты копаешься в женских вещах? Я повернулся к Скаю, который с отвращением смотрел на меня. И что дальше? Может быть, я сейчас найду о них информацию, которую в будущем можно использовать против них? Я пожал плечами. На войне все средства хороши, это должен понимать будущий король. Но Скай дурак, благородный, но все равно дурак. Решив не развивать этот спор дальше, я игнорировал брезгливые взгляды Бланди, слушая Кнута. Нам нужно спуститься на несколько этажей через зеркало, которое может исчезать, открывая тайный проход. Чуйка предупредила меня, что за нами следят, потому мысленно отдал команду Огоньку и через еще не исчезнувшее зеркало наблюдал, как прожорливая саламандра в одно мгновение съела маленькую креветку, передающую информацию нашим врагам. Сначала дамы, Брендон, подъебнул специалиста Ривен, давая ему проход. После детей, Ривен, не менее едко ответил Сквайр. Ясно, эта битва затянется еще надолго. Апа, значит, моя очередь, я пролез мимо них, идя вперед. Из всей нашей компании, я действительно самый мелкий. Стелли, Блум и Ривену по 17, Аскаю и Брендону по 18. Малолетка, что с меня взять? Дети должны идти рядом со взрослыми. Рядом со мной появилась Блум, хитро на меня смотря. Тоже поязвить хочет, не в обиду, принцесса, но разума у меня побольше, чем у всех присутствующих взрослых. Не слишком высокомерно, ничуть. Я легко улыбнулся и увереннее пошел вниз по лестнице. Я точно не знаю, сколько мы тут ходим-бродим, но пара часов уже есть. Все коридоры одинаковые, а сама башня огромная. Как сказал Кнут, он видел, как Трикс зажгли в какой-то комнате огонь. Угу, великий огонь создателя хранить в чаше из-под анализов. Я не виню Агра в глупости, огонь дракона это не просто пламя от той же спички, это мощная энергия, ее нельзя вынести в реальный мир таким глупым способом. Но все же было странно, почему здесь нет ни единого монстра, никаких ловушек. Чего добиваются Трикс? Они хотят убить Блум сами, причем в каком-то пафосном месте. Я понимаю их стремление, лучше, чтобы в учебниках по истории написали, как ведьмы убили хранительницу в каком-то зале, нежели ее сожрали пауки в коридоре школы. Да и рыжая фея очень им насолила своей упертостью. Они будут ее мучить. Могли бы, если бы здесь не было меня. Какими бы сильными они ни были, у них тупо не хватит опыта для сражения. Я за свою жизнь уже успел набраться его в настоящих битвах против не только опасных животных, но и настоящих монстров, которые были выше меня уровнем. Да и что греха таить, я и с культистами сражался. Да, убивал, скрывать не буду, но они очень сильно сопротивлялись, а несколько раз чуть не грохнули меня. Либо ты, либо тебя, тут ничего не поделать. К тому же события на Везувиан сильно сказались на моем восприятии мира. Но вот что я точно не ожидал, так это отправление меня с Ривеном и Брендоном в подземелье для спасения Гриффина и ее учениц. Причем отправила меня туда именно Блум. Не больно и хотелось идти с ними, там все равно ничего интересного не будет. Ривен вел нас уверенно, он знал дорогу потому, что сам сидел в тюрьме, пока не спрыгнул с большой высоты и чудом выжил, скатившись на помойку, в тренды русского ютуба. Так, а вот это уже совсем пробитие дна. Ты же Фел? Спросил меня парень, закидывая руки за голову. Зачем ты здесь? Из-за рыжей? Да, а что, ревнуешь? Ответил я ему в такой же насмешливой манере. Я? Нет, а вот один принц, да. Они же любят друг друга, а ты лезешь. Не стенка, подвинется, я лишь закатил глаза. Слушай, Ривен, мои мотивы тебя волновать не должны. У меня есть конкретная цель, но озвучивать ее я не буду. Спокойно, он поднял руки в примирительном жесте. Просто ты странный, ругаешься как пьяница, ворчишь как старый дед, выглядишь как мы, а на деле, судя по словам малышки Блум, младше нас, я вырос среди таких людей, вот и воспитали меня так, как алкоголика за 40, который еще и палкой махать умеет. Паладином быть невероятно престижно, подал голос брюнет. К тому же, в такие школы никого по блату не берут, только по невероятным способностям, даже Ская не взяли, хотя король предлагал целое состояние. Я на это лишь рассмеялся, вспоминая тот случай. Помню, я тогда пробовал использовать магию воздуха, но не справился с ней и случайно королю и какому-то мелкому цветок на голову скинул. Ривен громко прыснул в кулак, а вот глаза Брендона расширились от ужаса. Так Скай там обревелся от испуга весь, а король визжал как поросенок. «Вот время было, и что тебе за это было?» – осторожно спросил Брендон. «Мастер Гюнтер похвалил меня за то, что они свалили и не отвлекали его от работы, я лишь пожал плечами. Гюнтер вообще хороший человек, просто этот король был очень доставучий, а у его сыночка предрасположенности к магии нет, а паладину какой-то стихии очень важно иметь хоть какие-то запасы магии для контроля духа. Мастер Гюнтер, это который лучший паладин воздуха за последние 100 лет, а еще старый алкоголик и самый ленивый человек во всем Магиксе, мы вздрогнули, когда услышали чей-то голос откуда-то сбоку. Как оказалось, мы уже пришли, оговорила директриса облачной башни, высокая женщина с зеленоватой кожей, желтыми глазами, темно-фиолетовыми волосами, похожими на пик, и язвительной ухмылкой. Директриса Гриффин, «Вы и ваши ученицы в порядке?» – спросил Ривен, подходя к камере. «Я тебе сказала, бежать отсюда, а ты взял и привел еще двоих», – выдохнула женщина, закатывая глаза. «Да, мы в порядке. Мы, вообще-то, пришли вас спасти», – она перевела взгляд на меня, приподнимая бровь в усмешке. «Сразу видно, ученик Гюнтера, невоспитанный и наглый», – я подавился воздухом. «И где я обнаглел? Это что еще за наезды? Успокойся, мальчик, иначе сюда еще больше монстров сбегутся». «Какие монстры?» – спросил Брендон, а я мгновенно повернулся, откидывая двух рыцарей к стенке. Удивительно, но они рассыпались. Видимо, магия Трикс реально ослабевает. Уже никаких, вот же, ведьма. Самая настоящая ведьма, я бы у такой учиться не стал. Хотя и были такие кадры в прошлой жизни. А подписать тетрадь, я что, по запаху должна находить владельца? Где контурная карта? Мне что, ее за тебя купить? Что 69, кроликов, собак, метров? Тьфу ты, простите, вспомнилось что-то. Я вас вытащу, выдохнул Ривен и принялся взламывать замок. А во, он и такими навыками обладает. Стоп, замок, тюрьма. Почему в школе для ведьм вообще есть тюрьма? Не зря они в БДСМ костюмах щеголяют, любят всякие шипастые игрушки, а их огрозовут кнут. Не получается. Я тебе говорила, ведьма выдохнула, а я сам подошел к двери, отодвигая Ривена плечом. Да уж, хрень очень сложная и сжирает вообще всю темную магию, направленную на нее. Но замок магический и без физической защиты. Отойдите, желательно подальше из траектории двери, ведьма кивнула, отгоняя своих девочек к стенам, а я же поднес руки к двери, не доводя ладони в 10 сантиметрах от двери. Блю, помогай. Дракониха вылетела из одного клинка, начиная дышать потоками ветра на мое заклинание, тем самым увеличивая его мощность. Дверь противно заскрипела и начали прогибаться вовнутрь, а я же весь покраснел от давления и потоков магии. «У тебя не...» — подала голос одна из ведьм, как дверь с громким хлопком впечаталась в стену, открывая проход ученицам. Я шумно выдохнул, отходя от прохода, прислоняясь к стене спиной. «Нет, магия воздуха слишком затратная штука, лучше бы огнем выбил. А ты не настолько безнадежен», — хмыкнула директриса, выходя в коридор, а потом одним щелчком сняла все замки в подземелье, выпуская ведьм на свободу. Оказалось, что директриса управляет всей башней и контроль принадлежит именно ей, но из-за замка она не могла контролировать башню. Сейчас мы бегом направлялись к Блум и ее компании, так как именно там уже были ведьмы, которые смогли победить Иская, и Стеллу, и Кнута заодно. Только фею огня не тронули, а громко, как сумасшедшие, смеялись. Они реально ебанулись, их срочно в дурку, к особо буйным сдать надо на процедуры. В качестве санитара выступила Гриффин, а в качестве транквилизаторов – мощное заклинание, которое откинуло ведьм к стене, как только мы вошли в зал. Блум стояла потерянная и растерянно хлопала глазами, я же, подскочив к ней, схватил фею под локоть и повел отсюда на выход. «Пошли, принцесса, нечего на сумасшедших смотреть, покусают еще», я вывел ее из зала, смотря как Гриффин создает магический заслон, а после закрывает и запечатывает двери к ним. Ясно, хочет из них выжать силы по максимуму. Хороший план, директриса, хороший. Сейчас мы большой гурьбой идем на ветряную площадь, где нас собираются переместить прямо в Алфею. Пространственный коридор, как назвала эта ведьма, представлял из себя большой зеленый луч, увеличивающийся к земле, как будто иныло кого-то похищают. Ведьмы даже вверх взлетали, исчезая где-то в облаках. «Быстрее, чудища прибывают!» — рявкнула Гриффин, понимая, что мы не успеваем по времени переместиться. Тогда на помощь вызвался Скай, который хотел отвлечь монстров на себя. «Я же хотел по-тихому свалить, но Блум взяла меня за руку, серьезно смотря в глаза. Принцесса, нет, Феликс, пожалуйста!» — прошептала она тихо, а я лишь вздохнул. «Ну как можно отказать этим жалобным глазкам?» «Брендон, забери своего буйного принца, я отошел от компании», свистя двумя пальцами. На это из воздуха появилась Блю, но не маленьким дракончиком, а большим. Она явно не горела желанием рисковать собой и мной, но возразить сейчас не могла, не в этой ситуации. «Я с тобой, Блум», даже не спрашивая разрешения, залезла на нее, отчего я закатил глаза. «Да ладно, я все равно не хотел оставлять фею без сил одну в школе кишащими монстрами. Блум, подожди!» — крикнул ей Скай, а я, уже взобравшись на дракона и придерживая фею за талию, скомандовал Блю напасть на монстров, отвлекая их. Чао, персик, дозревай, я не удержался и показал принцу язык незаметно для Блум, которая завизжала от восторга. Конечно, шанс полетать на почти настоящем драконе не каждому выпадает. Последнее, что я видел, был грустный, но одновременно злой взгляд Ская. Блю нас вообще не жалела, делая в воздухе безумные пируэты, от которых фея кричала и вцепилась в мою руку как в спасительный круг. Я же, придерживаясь за отросток на шее дракона, отдавал ей команды. Атаки с воздуха не особо действуют на монстров, зато клыки и когти отлично. Особенно помогает хвост, который сметает чудищ вниз, как надоедливых насекомых. Как только все успешно переместились, мы собирались улетать, но мощный разряд молнии чуть не попал по бедной Блю, которая, как и Блум, визгнула. Я приказал Блю срочно улетать, причем на самой максимальной скорости. Она среагировала мгновенно и помчалась от недружелюбных ведьм подальше. Эх, полеты на драконе это нечто. Давакин, Давакин, Филимон ин Скайрим. Блум, зачем ты за мной увязалась? Прошептал я ей на ухо, когда мы отлетели на более-менее безопасное расстояние. Девушка в моих руках вздрогнула и слегка повернула голову. «Просто, я ненужный балласт без сил в Алфее», — ответила она, закусывая губу. «Я не смогла пробудить в себе силы ни эмоциями, ни найти огонь у ведьм. Я ничтожество. Дурочка ты», — я щелкнул ее по носу. «Огонь дракона, это твои силы, ты была рождена с ними и никто не сможет их у тебя забрать. Просто ты сомневаешься в себе, принцесса, но я не могу. Нет слова «не могу», есть слово «не хочу». Ты просто не хочешь поверить в себя», — я задумался. А потом мне в голову пришла отличная идея. «Значит так, раз ты не хочешь слушать меня, пойдем к тому, кому ты веришь». «Я верю тебе», — возразила фея, надув щечки как хомячок. Я лишь хмыкнул, а Блю начала снижаться, посадив нас в безопасное место. «И куда мы пойдем? Сначала, нам нужно поспать». Я достал из инвентаря 2 спальных мешка и разложил их на землю. «Что, люди сражаются насмерть, а ты спать собрался?» «Принцесса, я не робот», — спокойно ответил ей я, залезая в мешок. «Мне для восстановления сил нужен сон. Если все время работать на износ, так можно и с ума сойти. Но, никаких но. Огонек, организуй костер, а потом защищай территорию, Блю, помогаешь ему. А ты», — я тыкнул пальцем в фею, — «быстро спать, иначе магией усыплю». Под недовольное бурчание феи, Саламандра и дракон уже принесли дровишки и зажгли их плевком огня. «Спокойной ночи, принцесса», она лишь что-то пробурчала, а я мгновенно заснул, начиная восстанавливать ману. «Ты это слышал?» – тихо спросила Блум, неожиданно прижимаясь ко мне. «Слышал что? Меня кто-то зовет». «Ну вот», – я грустно выдохнул. «Сюрприз не вышел. Спасибо, Дафна. Мы идем к Дафне». Девушка явно была в шоке от моей идеи, но ее эмоции быстро сменились на радость и предвкушение. Кто как не мудрая старшая сестра должна вернуть веру в себя. Озеро Ракколучи было очень красивым. Голубая прозрачная вода, качающиеся на ветру камыши маленькие светлячки, парящие над водной гладью. Блум замерла на месте, смотря вперед, а потом, неожиданно, вошла в воду, снимая на ходу обувь. Я решил ее не отвлекать, так как фея явно познала дзыны мироздания от слияния с бесконечно вечным. Она лишь тихо, полушепотом, звала свою сестру и погружалась в воду все глубже и глубже, пока не ушла в озеро с головой. Я же сел на камни, смотря вперед. Надеюсь, Блум сможет вернуть свои силы, иначе я даже не знаю, как пробудить ее. Почувствовав на голове тяжесть, я списал это на огонька или Блю, но волосы стали мокрыми, а перед глазами, неожиданно, появилась морда. Очень странное розоватое существо с широкой мордой, 3 отростками на голове и лыбой от уха до уха. Я даже испугаться не успел, как это существо спрыгнуло с моей макушки на воду и начало по ней бегать, создавая вокруг себя водяные вихри. Система сказала, что это аксолотль, дух воды. Забавная личинка, с очень милой мордочкой. Я рассматривал ее, а она с интересом смотрела на меня. Я даже не ожидал, что столь милое создание сможет плюнуть в меня мощной струей воды, отчего я даже чуть не свалился назад. «Эй, за что?» Оно весело помахало хвостом и принялось прыгать по воде, плюясь во все стороны и игнорируя меня. «Какая наглость!» «Косипош, ты меня слышишь?» «Внимание! Контракт с духом воды по имени Косипоша был создан». «Так, стоп, отменить нельзя, я не хочу, чтобы так звали одного из моих духов». Но система, так же как и новоявленный дух, меня игнорировали. «Тьфу на вас еще раз!» Но тут, Неожиданно для всех, из воды выпорхнула Блум, сияя и горя как настоящее солнце. Огонь дракона теперь ясно ощущался внутри нее, даря всему живому тепло и защиту. Но Косипаша, визгнув и явно испугавшись, молнией кинулся ко мне, прячась у меня в кармане куртки. Я же смотрел на Блум, как ее волосы, объятые пламенем, развивались на ветру, как огромный китайский полупрозрачный дракон летал возле хозяйки, защищая ее от опасности и даруя спокойствие. Она в этот момент была невероятно красивой, словно сошедшей с картин какого-нибудь старого художника. «Блум!» — позвал я ее, и ее глаза распахнулись, смотря на меня. Я вернула их. «Мои силы, они помогут дать звездюли зажравшимся и наглым ведьмам», — хмыкнул я, складывая руки на груди. «Ну что, моя принцесса, свергнем тиранию безумцев». Глава 24. Вот это поворот. Я летел на Блю, а Блум была рядом со мной, с холодной решимостью отомстить ведьмам за всю ту боль, все те страдания, что они причинили не только ей, но и ее друзьям, школе, всему Магиксу. Она пылала огнем, который выражал ее праведный гнев и все чувства, скопившиеся в этой юной, но несомненно сильной девушке. Я же выступал в роли безмолвной поддержки. Одну из ведьм я точно возьму на себя. Но какую? Крысу или самую чокнутую? Дарси, наверное, ее атаки на меня действовать должны намного слабее. Мы пролетели над Магиксом, а у меня, несмотря на все свое равнодушие и похуизм, сжималось сердце от картины снизу. Некогда красивый и густонаселенный город превратился в руины. Никого не было, слышались лишь треск горящих домов и грустное завывание ветра. Люди в самых разных позах застыли внутри бордовых коконов. Кто-то до этого кричал, кто-то звал на помощь, а кто-то просто смирился. Среди всех развалин виделись и дети, и старики, и женщины, и мужчины. Монстры не жалели никого. Идеальные машины для убийств. Подумать только, три жалкие ведьмы-первокурсницы, забравшие силы дракона, смогли разрушить целую планету. Все силы Магикса сейчас брошены на защиту всяких аристократов и правительства, да и нет здесь нормальной и постоянной армии, в отличие от остальных государств, а те не вмешиваются. Почему? А представьте, как в нашем мире в каком-то государстве случится война внутри страны. Кто захочет помогать на добровольной основе? Никто. Здесь такая же ситуация, всем похуй, все готовятся защищать лишь свое. Кто-то смог забрать своих отпрысков из школ, а кому-то не повезло. Моя хата с краю распространяется не только на мой прошлый мир. Забавно, не правда ли? Люди не имеют никаких проблем с едой, водой, окружающей средой, да и войны здесь редкость. Но сволочи все еще те. Равнодушие к судьбе целой планеты заставляет меня по-другому смотреть на этот розовый мирок. Светлая сторона и темная. Быть нейтралом опасно. За свет могут играть ублюдки, а за тьму вполне неплохие люди, которым просто не повезло. Светлые существа, такие как феи, будут помогать каждому встречному, а ненормальные психи убивать всех без разбора. И вот в двух котлах варятся все эти люди, отчего образуется одна серая масса. Светлая сторона – не оплот мира, дружбы и жвачки, темная сторона – не злые безумцы, желающие захватить мир. Но лживое добро всегда будет толкать в массы совсем другие идеи. Ни Блум, ни кто-то из девочек не сможет прийти в голову сомнения по поводу слов их наставников. Они добрые, их нужно слушать, а те злые, их нужно устранять. А кто в итоге самое настоящее зло? Кто бы что ни говорил, но это люди. Я выдохнул, с холодной усмешкой на губах смотря на ведьм. Возомнив себя королевами бала, они гордо восседают на огромных, но смешных табуретках, которые кто-то по ошибке назвал троном, созданных из тел личинок, и смотрит на всех с презрением и застывшим в глазах триумфом. Они уже празднуют победу. Какие наивные девушки. Сила огня в них по сравнению с мощью Блум, капля в море. Бутафорская подделка. Как же хотелось стереть ухмылку с этих размалеванных рож. Как же хотелось показать им их место, на самом дне, у параши. И у меня была такая возможность. Вы не против, если я к вам присоединюсь? Спросила фея огня, с ухмылкой смотря на ведьм. Радостный возглас послышался из всех щелей. Все были рады и все понимали, хранительница вернула свои силы. Ведьм победят, весь ад на земле закончится. Блум выбрала себе уже заранее жертву, ледяная баба, которая бесилась от ее появления больше всех. Я же решил отпиздить Дарси, которая единственная по-настоящему испугалась. Винкс, которые полетели к нам, впятером напали на Сторми. Не осуждаю их, а даже наоборот, поддерживаю. С психами не нужно сражаться честно, Их нужно отгородить от нормальных людей. Блю из дракона стала простым воздухом, облепляя мое тело для полета. Косипаша же залез ко мне в полуторку, в которой я заранее сменил камень огня на воду, создавая вокруг него капли и тонкие струйки воды. «Ну что, куколка, потанцуем?» С язвительной усмешкой спросил я, без предупреждения нападая на ведьму. Та кинула в меня несколько зарядов магии тьмы, но я их легко располовинил мечом. Ее иллюзионные атаки на меня просто не действовали, так что Дарси пришлось очень туго без своей главной школы. Основные ее атаки были созданы на основе черной магии тьмы, но я успешно уходил с их траектории, не забывая пытаться сбить ведьму в полете. Мы перебрасывались атаками, а я видел, как она вспотела из-за моего очень быстрого ритма, а также ловкости и восприятия. Волосы прилипли к телу, дыхание участилось, а несколько капелек пота пропали между ложбинкой ее груди. Но мне было на них насрать, я хотел лишь одного, ее безоговорочной капитуляции. Сейчас передо мной не женщина, не ребенок младше меня, она самый настоящий монстр, возомнивший себя богом этого мира. Создав огромного прозрачного дракона, она натравила его на меня, но я ответил ей потоком кипятка, который по моей хотелке тоже принял форму такого же дракона и столкнулся с силой тьмы. Через пар меня видно плохо, чем я и воспользовался, создавая с помощью меча и водной магии нечто наподобие хлыста, которым ударил несколько раз по ведьме, заставляя ее латексный костюм порваться на ноге, плече и животе, оставляя длинные кровоточащие полосы. Ведьма зашипела от боли и послала в меня десятком черно-фиолетовых шаров, которые просто сгорели, не приблизившись ко мне и на пару метров. В ответ я послал в нее огромную руку из воды, которую она легко уничтожила энерголучом. Отдам должное, сражалась она яростно и даже пару раз в меня попала, оставляя синяки, но в ней совсем не чувствовалось пламя дракона. Она его истратила на армию тьмы. Неожиданный момент, и ведьма падает вниз, сбитая моей атакой ветром, созданной благодаря сильному взмаху мечом. Не теряя драгоценных секунд, я врубаю рывок и на всех парах мчусь к ней и, не жалея сил, бью прямо в живот кулаком. Задохнувшись от нехватки воздуха, она полетела вниз, а я хвостом за ней, втыкая меч возле головы, и диким взглядом встречаюсь с желтыми, горящими ненавистью, но усталым глазами ведьмы. «Ты же красивая и сильная, зачем себя закапывать?» — спросил я, надавливая сапогом ей на грудь. На секунду, ее взгляд стал растерянным, а потом она громко и безумно рассмеялась. «Тебе не понять, каково это жить с постоянными шептаниями за спиной, находиться в коконе ненависти и неприязни, получать взгляды полные отвращения только из-за того, что ты сраная ведьма?» — рявкнула она, давясь слезами. «Убей меня, благородный паладин! Прекрати страдания жалкой и глупой ведьмы». Я растерялся, а она все смеялась, глотая слезы и дрожа всем телом. Передо мной сейчас была не психопатка, а не принятая обществом из-за стереотипов девочка, которая хотела лишь признания и славы. Но вот было одно огромное «но». С твоими способностями ты могла бы получить высокую и престижную должность, но ты выбрала другой путь, поставив на кон свою дальнейшую жизнь. Я прикрыл глаза, а потом низко к ней наклонился и с легкой улыбкой произнес: «Прости, но ты проиграла». Заклинание сна отлично сработало на уставшей ведьме, отчего она заснула крепким сном. Я же поднял ослабевшее тело девушки к себе на плечо, подмечая, что огня дракона в ней теперь вообще нет, и быстрым шагом направился к Алфее. Первое, что я увидел, был большой шипастый шар, второе, монстров больше не было. Девочки, мальчики, все кидались друг другу в объятия. Все громко кричали что-то радостное, а потом с неба спустилась Блум, держа на руках поверженную Айси. Пришествие Христа народу, иначе эту сцену не назвать. Я скромно положил Дарси рядом с шаром, хлопая себя по щекам. «Все хорошо, выпьем пару зелий, поспим и головные боли пройдут». «Молодец», — ко мне подошла Гриффин, заковывая Дарси в кандалы и перемещая ее в шипастый шар. «Не думала, что среди молодняка такой кадр попадется». «Стараюсь, мисс Гриффин», — хмыкнул я, смахивая рукой капли пота со лба. «Это была потная катка, на которую я слил очень много маны. Мне нужно еще больше омы как можно быстрее». Радостные визги Винкс раздались совсем рядом, и я, повернув голову, увидел всех фей вместе, а рядом стоят специалисты. Вот Скай хочет подойти к Блум, явно обнять и поцеловать фею, которая крутила головой, словно что-то ища, и нашла. Стоило нашим взглядом встретиться, как она на полной скорости и со счастливым «Фея ел, кинулась ко мне на шею, оставляя потерянного принца в 2 метрах от ее первоначального местонахождения. «У нас получилось. Я вернула свои силы и победила Айси. Молодец, Блум». Я похлопал фею чуть ниже спины, касаясь пальцами обнаженной кожи и невольно расслабляясь рядом с источником своей первоначальной магии. «Я в тебе не сомневался». Она тихо рассмеялась, отходя от меня. «Кажется, выглядел я не очень хорошо». Фея обеспокоенно поинтересовалась, что с моим лицом. «Ну, белый как мел, ну, взгляд уставший, это нормально при сильном истощении ядра. Сама Блум совсем недавно испытала точно такие же ощущения, но девушка все равно повела меня к медсестре. Тетка эта была очень колоритной персоной. Поправила очки и чуть ли не с саными тряпками погнала нас отсюда. Ишь ты, тут у людей травмы посерьезней, а я просто устал. Я главную их замочил. Дайте поспать». Громко спорил я с ней, отчего она шикнула на меня. «Тут настоящие больные спят, кыш отсюда. Вам жалко, что ли?» Мы буравили друг друга взглядом, пока она не выдохнула и не впустила меня, дав самую жесткую кушетку. «Ничего, что я в говнодавах на кровати. Никто не против». Я, не снимая своих сапог и вызывая раздраженный рык со стороны Офелии, плюхнулся на простыни, положив руки за голову. «Зря ты так», — тихо сказала Блум, успевшая уже снять превращение. Выглядела фея счастливой, но уставшей, как и я. «Принцесса, я очень злой, когда устал», — буркнул ей я, вытягиваясь во весь рост. «Я баиньки, а ты иди к феям и своему принцу. Он не мой». Фея огня вышла из кабинета, а я нахмурился. «В смысле не ее, они же встречаются, все дела». «Ай, да ладно, еще в подростковых чувствах разбираться». Я сидел за столом вместе со всеми и бухал. Не один, а вместе с Ривином. Тот оказался прекрасным собутыльником, и мы выпили уже пару кружек какого-то пшеничного пива с Линфи. Никогда такого не пил, но оно вкусное и мягкое, приятно оседающее на языке. Рядом раздался смех, я повернулся в ту сторону. Уже за преподавательским столом учителя налокались таким же пойлом. Мы отмечали победу на открытом воздухе, с песнями и плясками. Еще бы, 3-дневная битва с перерывами наконец-то закончена, но, что самое удивительное, потерь почти не было или их умело скрыли. Ведьм, кстати, отправили в психбольницу, в Светлый Камень, где им здорово прочистят головы. «Я хочу поднять тост за Брендона и Стеллу», — сказала Блум, поднимая вверх бокал с соком. «Все феи пили сок, кроме меня, я же особенный». «Почему, я что-то пропустил?» — спросил Скай, хитро улыбаясь, смотря на своего друга. «Да, тост за что?» — подал голос Брендон. «Как за что?» Стелла кокетливо намотала прядку волос на палец, смотря на своего возлюбленного. «Тост за то, что ты не принц, но меня это совсем не волнует». Фея солнца прижалась к специалисту, а мы с Ривином вместе хмыкнули, чокаясь кружками и залпом все выпивая. «Да, у него позиция, все пидорасы, а я Д'Артаньян, но он честно пытается исправиться. Кто же виноват, что у него есть зачатки темной магии, которые так и останутся спящими, но причиняющие ему некоторые неудобства в виде вспыльчивости и язвительности? Он, хотя бы, не ванильная принцесска, как остальные, да и попал в школу упорным трудом. Что-то мне подсказывает, что скоро у нас будет еще один повод поднять бокалы», — с милой улыбочкой произнесла Флора. «Да, Тикна». Рядом сидящая фея кинула взгляд на Тимми, отчего тот покраснел и поправил очки на переносице. Рыжик вообще был довольно стеснительным мальчиком, а тут явный намек на отношения. «И за Блум», — хитро добавила Стелла. Девушка вздрогнула, кидая быстрый взгляд на влюбленного в нее Ская, а потом на меня. «А я что? А я учу Ривина песням и частушкам. У него прекрасный музыкальный слух и память, потому мы весело горланим на пару. Водка, пиво, водка, пиво, под конец корпоратива. Под восточные мотивы выполняем нормативы. Я бы мог и дальше так веселиться, если бы не телефонный звонок, отвлекший меня от распития спиртного. Я встал из-за стола, отлучаясь на пару минут в школьный сад. Звонил Гюнтер, причем, судя по количеству пропущенных, которые я не заметил, звонил он долго и уперто. «Феликс, ядрить твою мамашу в корень». Я скривился, убирая телефон на ухо, уж больно сильно паладин орал. «Вы мою мать не трогайте, некрофилия — это плохо». «Шутишь?» «Да». «Весело ему», — продолжил на меня ругаться мастер воздуха. «Я тебя, паршивца, за уши оттаскаю, потом отлуплю ремнем и сортиры чистить щеткой заставлю, зубной». «Дядь Гю, чё случилось-то?» Я правда не понимал причину наезда на меня. «Ты где в последние дни был?» «Ой, я прикусил язык, понимая, что не звонил в храм 2 недели, а там все еще те курицы на сетке, и звонить я обязан для их душевного спокойствия. В жопе гной. Я вздрогнул от его громкого голоса. Сначала я до тебя достучаться не мог, тебя ни дома, ни в Магиксе не было, потом эти ведьмы случились. Ты меня до инфаркта довести хочешь? Да, так и скажи, щенок, что старик уже надоел, и ты смерти моей желаешь, ирод. Я принялся извиняться перед старым воякой, принимая оскорбления, а с некоторыми даже соглашаясь. Феликс, устало выдохнул он, когда 10-минутная речь, которую можно сократить до 3 слов, я безответственный лоботряс, закончилась. Ты уже не маленький мальчик, а моя опека у тебя уже в печенках сидит. Но я о тебе переживаю, ты там совсем один. Ну не совсем, хмыкнул я, и тут же кое-что вспоминая. Гюнтер, а вы не знаете, кто такой Арт? Феликс, я резко замолчал, смотря на подходящую ко мне Блум. Ты сильно занят? Нет, моя принцесса, я улыбнулся, когда из динамика послышался недовольный голос Гюнтера, а потом спокойно отключился, решая оставить этот вопрос на потом. Что-то случилось, я хотела с тобой поговорить, она закусила щеку с внутренней стороны, отводя взгляд в сторону, а ее щеки слегка покраснели. Прелестный ребенок, прелестный. Блум, Блум, подожди. Словно черт из табакерки, к нам выскочил Скай, который быстро и часто дышал, пытаясь восстановить дыхание. Скай, зачем ты за мной пошел? Он поднял взгляд на фею, смотря ей в глаза и близко подходя. Девушка нахмурилась и повернулась к нему лицом. Мне нужно поговорить с тобой. Наедине, он с явным намеком посмотрел в мою сторону, отчего я приподнял бровь. Ему надо, пусть валит, я сюда первый пришел. Говори здесь и... Она на секунду замялась, но потом, все же, сказала. Быстрее, пожалуйста. Блум, я очень давно хотел тебе сказать. Принц взял фею за руку, переплетая пальцы. Ты мне нравишься. С самой первой встречи я понял, что ты особенная. И я тебя люблю. Вот, только попробуй, сука, засмеяться. Держи себя в руках. Держи себя в руках, смейся внутри, но не позволяй улыбке появиться на твоих губах, понял, это романтичная сцена, на ней плакать нужно, а не ржать как конь. Но улыбка сама как-то пропала от следующих действий Блум. Фея отошла от него, расцепила их руки и отвела взгляд. Скай, я, прости, но мы можем быть только друзьями. Она просто развернулась и подошла ко мне, беря уже меня за руку и уводя подальше от колодца. Я все еще пребывал в прострации. Какого, мать его, хрена? Сейчас должны быть сопли, муси-пуси и поцелуй, а произошла френдзона. Скай смотрел на фею взглядом побитой собаки, а мне впервые стало его даже жаль. И зачем ты это сделала? Спросил я, когда мы с феей отошли в безлюдное место. Она отпустила мою руку и отошла на 2 шага, кажется, не собираясь мне отвечать. Феликс, наконец-то подала голос Блум, разворачиваясь ко мне, я начала задумываться о своей жизни. Как я раньше жила, и как живу теперь. Я перебрала в голове последние 1,5 года и поняла, со мной рядом был совсем не Скай. Помогал, поддерживал и искал со мной правду не он. Почему я отказала Скаю? Все просто, я люблю тебя, а не его. Наступила гнетущая тишина. Я моментально протрезвел, смотря на постепенно краснеющую фею огня, что смутилась от своих же слов. Она опустила взгляд в землю, убрала руки за спину и шаркала ножкой, пытаясь достать камушек из плитки. Что за Санта-Барбара такая? В смысле меня? Я же скотина последняя, как меня любить вообще можно? Блум просто не знает мою натуру, видя во мне лишь хорошие. Блум, кажется, я был слишком серьезен, отчего девушка дернулась и опустила вниз еще и голову. Послушай, принцесса. Нет, она попыталась отойти от меня, но я схватил ее за руку и силком поднял голову за подбородок. Она в испуге вытаращилась на меня, закусывая губу. Блум, я с тобой буду честен. Я эгоистичный, язвительный и просто плохой человек, не раз убивавший людей. Я вряд ли полюблю тебя так же, как ты меня. Со мной будет очень тяжело и трудно не только в эмоциональном плане, но и в простой, повседневной жизни. Зная все это, ты все еще хочешь, чтобы я остался с тобой? Учти, от меня не так просто отделаться. Вместо ответа, она замерла и, встав на носочки, клюнула меня в губы, неумело шевеля своими губами. Я сразу перехватил инициативу, прижимая теперь свою фею за талию к себе и почти сразу углубляя поцелуй. Ее глаза расширились от удивления, а я со смешком продолжил мягко поглаживать языком ее небо, отчего девушка громко выдохнула, а после слегка покраснела. «Это да», — я промурчал фее на ушко, когда оторвался от ее мягких губ, опаляя теплым дыханием, отчего у нее пошли мурашки. «Угу», — она обняла меня за шею, прижимаясь к груди. «Сними свою иллюзию». А вот это было неожиданностью, но я решил подчиниться фее, деактивируя кулон и накладывая на нас невидимость. Продолжая меня удивлять, Блум взяла мое лицо в свои ладошки, слишком пристально меня разглядывая. «На мне ответов на твои вопросы нет», — попытался пошутить я, но, словно от прикосновения, вся серьезность от меня перешла к фее. «Почему-то, смотря на тебя, в груди очень тепло и приятно, теперь я принялся разглядывать Блум, подмечая, что внутреннему огню фея действительно понравилась. Он горит ярче и пытается вырваться из груди прямо в ладошки феи. Повинуясь каким-то внутренним чувствам, я взял ее нежную ладонь с длинными пальцами, переплетая их вместе с моими и активируя свое пламя. Фея сделала то же самое, и нас обоих словно пронзило током. Приятные мурашки от необычного, но явно такого же приятного ощущения слегка ошарашили нас, но никто не мог убрать свою ладонь. Мой огонь был более красным, но более спокойным, в то время как у Блум он был светло-рыжим и диким, как его хозяйка. «Это нормально?» — спросила девушка слегка хриплым голосом, завороженно смотря, как между нашими пальцами проскальзывают искорки, соединяясь вместе, а после падая вниз, исчезая, не долетая до земли. «Не знаю», — только и ответил я, прикрывая глаза, «словно тебе делают массаж, только не грубо, а очень-очень нежно». Но долго это длиться не могло. Блум первая убрала свою руку, смотря на пальцы, а потом на меня. «А мы теперь встречаемся, получается?» «Да», — я хмыкнул, а потом добавил, «и жить мы будем счастливо, но недолго». «Это еще почему?» «Принцесса, мы с тобой квинтэссенция слабоумия и отваги. Сила есть, ума не надо в квадрате. А, учитывая нашу удачу, которая даже на двоих уходит в минус, уже в следующем году на нас какие-то барабашки нападут. Но ты меня защитишь», — Блум уже не спрашивала, она утверждала, зная, что бросить эту рыжую чучундру я уже не смогу. «Привязал к себе невинную феечку, теперь нянчиться нужно, кормить там, по свиданкам водить и подарки дарить». И во что я только вляпался. Я сидел на диване по-турецки, смотря на плюшки, прилетевшие от системы. Опыта на 3 уровня, теперь у меня 21-й, новый титул, добавляющий ко всем характеристикам 5 очков и странный предмет. Красный, полупрозрачный круг, с разными слоями, переплетенными между собой, и шипами, которые еще и крутятся в разные стороны. Система молчит, не говоря, что это за финтифлюшка такая. Этот круг очень похож на белый круг, но явно обладающий совершенно другими свойствами. Ладно, он отправляется в мусорку бесполезных, но крутых секретных эпичных предметов, где пылятся черный ключ от бездны, ключ Дафны, белый круг и этот новый круг. Касательно первого, давно я облизывался на цитадель тьмы и, совсем скоро, отправлюсь туда. Нужно закончить лишь одно дело. Вообще, у меня куча работы, но с бездной нужно разобраться в первую очередь. Потом можно прижучить Белизера, немного поиздеваться над культистами и, конечно, открыть что-то ключом Дафны. Закутанная в плащ фигура пристально смотрела в экран, прокручивая последние сражения ее героя. Его действия нравились ей. Они уже нарушили ход истории, еще немного, и неминуемой гибели этого мира можно будет избежать. А уж сколько он на свою голову проблем нашел. Она смотрит за ним как за бразильским сериалом, который с каждой серией становится все безумнее и безумнее. Неудивительно, само безумие постаралось. Фигуре даже стало жалко смертного, но он сам виноват. Да и вообще, так намного веселее, верно? Она рассмеялась, но улыбка почти сразу же исчезла с ее лица, как она почувствовала присутствие древней.